Я не против, если ты тоже этого хочешь, но о чем я вообще могла подумать? Я разрешала тебе себя шлепать, а потом ты даришь мне ошейник, дурак. Белла стукнула Гарри кулачком по груди. Прости, Гарри вновь втянул ее в поцелуй, как неожиданно дверь в комнату открылась. Гарри, Белла, вы сейчас пропустите завтрак, обратился к ним вошедший Регулус. Он перевел взгляд на Гарри, потом на Беллу, затем на ошейник. Ау, извините, не буду вам мешать. И младший поспешил покинуть их комнату. Дальнейшие учебные деньки пошли один за другим без чего-либо интересного, стоящего упоминания. Гарри продолжал изучение заметок основателя, но не находил там что-то особо интересное, пока не наткнулся на ту часть дневников, в которых упоминался секрет бессмертия. Поначалу избранный отнесся к этому всему скептически, Салазар Слизерин умер около 1000 лет назад и бессмертия так и не достиг, но в то же время Блэк вспоминал свой первый курс, философский камень Николаса Фламеля, который, по слухам, прожил с супругой уже более чем 600 лет. За все время, проведенное за изучением записи основателя, Гарри прочел в лучшем случае четверть того, что оставил в тайной комнате Слизерин своему наследнику. Сейчас заметки начались с записи о так называемом биологическом бессмертии, то бишь многолетнему индивидуальному существованию организма, пока это самое существование не будет прервано смертью в результате несчастного случая, убийства и так далее. Салазар отмечал этот вариант как наиболее доступный для магов и даже выдвигал теорию о том, что достаточно сильный волшебник может жить куда больший срок, превосходящий среднюю продолжительность жизни мага. А если тот обладает достаточными знаниями в медицине, то способен обновлять и лечить свой организм, в результате чего сможет прожить до 300 лет и дальше. К сожалению, насчет подтверждения этой теории Слизерин ничего не писал, на тот момент никому не удалось совершить ничего подобного. К концу хаха-века Гарри знал только про предшественника Дамблдора, Армандо Диппита, вроде бы тот дожил до 300 лет и работал в Хогвартсе, когда там учились Вальбурга и Орион Блэки с Томом Ридлом. Продолжением изучения этого метода шли заметки основателя о теоретической ограниченной химерологии. На такое мало кто осмелился бы даже сейчас, при наличии сотен книг и записок за последнюю 1000 лет, химерология считалась темной и весьма опасной дисциплиной, запрещенной во многих местах мира. Салазар выдвигал теоретическую возможность создания псевдохимеры из человека и организма, обладающего биологическим бессмертием вроде морских актиний и пресноводных гидр, но вероятнее всего, нужно было использовать некоторых рыб и пресмыкающихся, тех, чье тело способно к неограниченному росту. Слизерин полагал, что если человеческий организм сам не способен к многолетнему функционированию, то эту особенность можно позаимствовать. Может, это и не привело бы к вечной жизни, но точно могло замедлить старение в десяток раз. На эксперименты он так и не решился. Было ли этому причиной то, что он был некомпетентен в химерологии или же просто не желал заниматься подобным, не упоминается. Далее основатель рассуждал о некоем эликсире молодости. Предполагалось, что это вещество, обладающее свойством омолаживать человеческий организм и продлевать его жизнь до бесконечности. Одна загвоздка: для его создания был необходим колоссальный концентрированный источник энергии, как магической, так и жизненной. Теоретически такое было возможно, если принести в жертву сотню-другую тысяч живых людей. Салазар писал, что в реалиях его времени создать подобный артефакт просто невозможно, к тому же нет столь талантливого мага или ученого, способного на такое. По спине Гарри прошли холодные мурашки, а дышать стало трудно. Он знал, что Николаса Фламеля можно считать бессмертным за счет того, что он создает эликсир жизни с помощью философского камня, но как именно камень был найден или создан, никто не сообщал, и избранный будет спать гораздо крепче, если не станет размышлять на эту тему. Последним в списке было так называемое бессмертие души. Под ним в мифологии и легендах подразумевалось вечное призрачное существование в царстве теней, в том месте, куда попадают души умерших перед тем, как вечная леди отправит их за грань. То, что душа человека существует, основатель не сомневался, ведь именно путем силового изъятия ее из тела и убивает непростительное. Если душа не отправится за грань, то будет существовать в этом мире вечно, значит, бессмертия можно достичь, не дав душе туда отправиться. Раз душу можно изъять из тела, то можно и поместить либо в материальный объект, либо в новый жизнеспособный сосуд. Возникает проблема, если изъять всю душу из тела, которое, вероятнее всего, будет все еще жизнеспособным, то маг обретет бессмертие души преждевременно, тело будет существовать отдельно, как и душа. Идеально будет обрести бессмертие после смерти биологического тела, так душа будет в своем теле максимально долго. В последней части заметок основатель сделал вывод, вполне возможно поместить в материальный сосуд лишь часть души, тем самым у мага будет страховка от окончательной смерти. Пока существует сосуд с душой, маг бессмертен, пусть всего лишь душой. Вот так ты с того света и вернулся. Выдохнул Гарри и отложил книгу в сторону. Полчаса спустя, гостиная Слизерина. Гораций Слакхорн только что отправил спать последних студентов, что все еще были в общей комнате, несмотря на поздний час. Декан уже собирался отправиться к себе в покой и начать готовиться ко сну, как дверь в гостиную открылась. Через нее вошла чита Блэков. Беллатрикс придерживала бледного Гарольда. Тот явно чувствовал себя не очень хорошо. «Мистер Блэк, с вами все в порядке», — обратился к нему декан. «Мой супруг очень впечатлительный, и как вы можете заметить, не на всю информацию он может реагировать нормально. Вы обращались к мадам Помфри?» «Нет, сегодня был квиддич, у нее и без нас много хлопот», — подал голос Гарри. «Тогда следуйте за мной, мне будет довольно хлопотно, если вы прекратите поддерживать порядок на факультете», — задорно позвал Блэков за собой профессор. Гарри как-то грустно улыбнулся и пошел следом. Спустя несколько минут компания оказалась в покоях декана, тот принялся отпаивать ученика зельями, чтобы привести в порядок. Опорожнив третий по счету флакон, Гарри понял, что к нему наконец вернулась ясность мыслей, а паника отступила. Декан подошел к одному из сервантов и открыл его. «Может чаю?» – спросил тот. «Огневиски?» – попросил Гарри без всякой надежды на выполнение просьбы. Парень предполагал, что сейчас на него выльются изумленные возгласы. Слакхорн вопросительно изогнул бровь, Белла кивнула и профессор отправился к письменному столу, из которого и достал бутылку с алкогольным напитком и три стакана. Он вернулся к диванчику, на котором сидели Блэки и, поставив стаканы на столик, разлил по ним напиток. «Эту бутылку мне прислал один из моих учеников. Все они именные, их разлили около сотни, но думаю, не будет ничего зазорного, если у нас нет особого повода для празднования», и все трое опустошили стаканы. «Тебе уже лучше?» — поинтересовалась Беллатриксу супруга. «Да. Позвольте поинтересоваться, что же способно так вас впечатлить? Я долгое время рос среди маглов, и многие вещи в магическом мире длительное время мне казались дикими, странными и недопустимыми. Буквально сегодня я прочитал про бессмертие. И разве вы бы не хотели обладать им?» — спросил декан. Гарри грустно улыбнулся. «Пусть из моих уст это может показаться до одури смешным, но я предполагаю, что ценность жизни в ее конечности. Если жить вечно, то ты потеряешь всякий вкус к жизни. Знаете, — задумчиво сказал профессор, — в свое время у меня была возможность пообщаться с Фламелем лично. И каково ваше мнение о нем? Этого человека точно нельзя назвать счастливым. Он, кажется, уже давно присытился своей жизнью и, вероятно, просто не может набраться смелости и уйти на вечный покой. Да и юности в нем уже нет, теперь это обычный, хоть и долгоживущий, старик. Возможно, даже эликсир молодости не способен поддерживать жизнь вечно, или знаменитый философский камень исчерпал свою силу. Однако меня радует тот факт, что лишь двум людям приходится испытывать муку вечной жизни. С чего вы взяли, что таких людей только двое, профессор? Этот мир огромен и, быть может, существуют другие пути к бессмертию. На миг старый профессор побледнел, но быстро взял себя в руки. Да, вы правы, есть и другой, темный способ, слишком темный, и я уверен, что мало кто осмелится им воспользоваться. Цена слишком высока, и оно того не стоит. И раз вы осведомлены о том, что философский камень не единственный источник бессмертия, то вы знаете и альтернативный — разрыв души, — тихо проговорил Гарри. «Есть подводные камни. О, мистер Блэк, не заставляйте меня разочаровываться в вас, они без сомнений есть. Какие? И от чего зависит?» Гарри ухватился за возможность узнать больше о слабостях темного лорда. Профессор решил поделиться со студентом информацией. Он был на 100% уверен, что юноша не станет делить душу, зная последствия. Гораций уже совершил одну ошибку, и не имел права ее повторять. «Что вы знаете о человеческой душе?» – спросил профессор. «К сожалению, почти ничего. Миссис Блэк, во многих сказаниях, на которых основана история магического мира, предполагается, что душа – это и есть человек, а наши тела – лишь оболочки, которыми эта душа управляет. Некоторые магдловские религии предполагают, что после смерти душа может переродиться в новом теле и продолжить существование, но без памяти о прошлой жизни. Предполагается, что души людей – это некий источник, который питает мир, и именно для этого необходим их круговорот. Вы абсолютно правы, миссис Блэк. Недопустимость обмана вечной леди, согласно легендам, это и есть краеугольный камень, не позволяющий совершать подобное. Скорее, предостерегающий совершать подобное, если человек захочет что-то сделать, он это сделает. К сожалению, вы правы. Но такие люди зачастую просто не понимают последствий. Душа неделима, и отделив часть, человек не станет прежним, душа не восстановится подобно телу, да и то не всегда регенерирует полностью. А конкретнее, надавила Беллатрикс. Хм. Сначала крестраж, именно так называется процесс разрыва души, влияет на эмоции. Некоторые из них притупляются таким образом, что человек, кажется, вовсе их не испытывает. Другие, наоборот, усиливаются, в основном негативные. Гнев, ревность, зависть, страх. Чем больше разрывов, тем больше чувств страдает. После этого разрушается внешность, человек обретает уродство. Далее человек и вовсе теряет способность мыслить рационально, причем до такой степени, что кажется, а может, и не кажется, безумцем. В конце концов теряется всякое желание, возможность испытать удовольствие или хотя бы удовлетворение, даже, кхм, половое влечение. Даже единожды разорвав душу человек, скажем так, непоправимо очерняет себя. Откуда вы столько знаете? Я прожил уже много лет. Чем больше живешь, тем больше знаний и опыта получаешь, но к глубокому сожалению эти знания и опыт не всегда приятны, пусть и порой полезны. И должен сказать, вы не первые ученики, интересующиеся подобной темой. Правда? Да, однажды один из моих учеников тоже интересовался крестражами, и мне даже показалось, что он загорелся идеей достичь бессмертия таким способом. Хуже было другое, Гораций побледнел, как полотно, и вытер со лба капли пота. Он намеревался разорвать душу не один раз, а сколько? 7. Уходя от Слакхарна, Гарри и Белла были шокированы. Кем нужно быть, чтобы согласиться на бессмертие, напоминающее агонию и разрушение человека как такового? Блэк вспомнил свой первый курс, когда затылок Кверрелла уже не отличался вменяемостью, затем в его голове прояснилось воспоминание из дневника на втором курсе. А сцена на кладбище после турнира трех волшебников окончательно сформировала картину. Том Реддл, он же темный лорд Волдеморт, сошел с ума еще в 1943 году, когда впервые разорвал душу с помощью дневника. Это омерзительно, и все-таки он пошел на такое. «Ты о чем?» – спросила Беллатрикс. «О ком?» «Том Марвала Реддл, лорд Волдеморт. Можешь представить, что это за чудовище, если он уже разорвал душу на 7 частей?» Хогвартс, середина ноября, один из коридоров. Прошло несколько дней, близились рождественские каникулы, так что настроение большинства учеников было исключительно приподнятым, вот и наша компания весело проводила время, удобно устроившись на паре лавочек в коридоре. Места всем не хватило, так что Лили, Беллатрикс и Пандора удобно устроились на коленях у своих парней. «Чья очередь?» – спросил Гарри. «Лавгуд, давай, сейчас ты», – промолвил Регулус, взгляды устремились на Ксенофилиуса. «Ладно», – начал Ксена, однажды дочь благородного чистокровного рода подходит к матери и говорит: «Мама, я хочу братика». Та, немного поразмыслив, отвечает: «Ну, даже не знаю, поговори с ним сама». Ребята захихикали очередной шутке, тему близкородственных связей еще никто не обыграл. «Неплохо. Теперь ты, Регулус. Как вы все знаете, наш дорогой король защитил мастерство в дуэлях», — уточнил он. Ребята кивнули. «Так вот, что почувствовал Кур Христо, когда попал в нашего претендента фейрболом». Ребята замолчали. «Запах гари», — улыбнулся Регулус, а шутка вызвала новую волну смеха. «Мистер Снейп, ваш выход. Сколько нужно поттеров, чтобы закрутить лампочку?» — спросил Северус. Гарри уже догадался, в чем шутка, и поспешил ответить. Один. А почему? Он держит лампочку, а мир вращается вокруг него. Очередной взрыв хохота на весь коридор. В подобном ключе прошел остаток дня. Приближался конец семестра, детей ждали рождественские каникулы и новые события в их жизнях. Гостиная Гриффиндора, спальня шестикурсниц. Лили Эванс стояла около зеркала и тщетно пыталась причесать свои волосы. Девушке захотелось сегодня походить с прямыми, а чтобы заклинание сработало правильно, их нужно привести в подобающий вид, ходить с гнездом на голове ей не хотелось. Ведьма почувствовала запах ванили, а так как шампунь с таким запахом был только у Марлин, сразу стало понятно, кто подкрался сзади. Две небольшие девичьи ладошки легли Эванс на грудь и смяли ее. Как же с ней повезло. У него будет каждодневный доступ к этим прелестям. Марлин, прекрати. И почему ты говоришь, что Северус везунчик? Ну как же, наша мисс Эванс в компании самых популярных парней в школе, за ней ухаживает, ладно, пытается ухаживать богатый чистокровный наследник и некоторые старшекурсники, а она выбрала мрачного Зельевара. Да с ней сорвал джекпот. Я не обязана светиться от счастья от того, что наш неповторимый охотник решил делиться со мной крохами своего внимания. Да и мне не нужны пускающие по мне слюни болваны. Крохами. Ну, я утрирую. А кто у нас самые популярные парни в школе? Блэки, причем все, Барти Крауч, Поттер, да и Снейп на самом деле теперь тоже завидный жених, улыбнулась Марлин, наконец выпустив грудь Лили из своих рук. Рыжая задумалась. Так вот почему на меня как на врага смотрят почти все девушки, даже чаще, чем раньше. Потому что если они так посмотрят на Беллатрикс, то это для них плохо кончится. Нечем смотреть будет, хихикнула Гриффиндорка. В любом случае мне не нужен никто, кроме Северуса. Даже удивительно, что тебе не нужен никто, кроме него, только в эти два курса. А раньше до его изменений ты так не думала, фыркнула со своей кровати Мэри Макдональд. Северус всегда был важен для меня. Его положение не влияет на мое мнение, резко ответила Лили. Давай, убеждай себя в этом, ответила Мэри, и покинула комнату, громко хлопнув дверью. Чего это она? Спросила Эванс у подруги. Ходят слухи, осторожно начала Марлин, что Снейп был ей интересен, когда еще был сальноволосым нищим оборванцем. Так вот зачем она про него спрашивала. В любом случае он теперь с тобой. Кстати, как продвигаются ваши отношения? Девушка поспешила отвлечь подругу от мрачных мыслей. Нормально. Односложный ответ ясно говорил. Марлин, отстань, это не твое дело. Ты уже дала ему доступ к близняшкам. Марлин, Северус не такой. То, что он не форсирует события, не значит, что он не хочет сделать с тобой определенные вещи, Лили в один миг покрылась румянцем. Мы решили сделать это на Рождество. Тогда удачи вам, поддержала подругу Маккинон. А как у вас с Сириусом? Могу сказать, что мне нравится то, что мой парень хорошо целуется, но мне совсем не нравится его бывший тренировочный полигон. Девушки засмеялись и, взявшись за руки, в припрыжку отправились на занятия. Нынешний глава дома Дэвис, Адер Дэвис, прожил уже сотню с лишним лет, 8 десятков из которых он возглавлял семью. Для мага столь почтенный возраст не является чем-то необычным, но, увы, за столько лет в жизни можно увидеть и повидать все. Адер мало чему удивлялся, за свою жизнь он уже застал восхождение и поражение темного лорда, не согласного с нынешним укладом вещей и ради его изменений перетряхнувшего магический мир до основания. Дэвис знал, что для семьи лучше всего будет отсидеться в стороне, избежав участия в конфликте, но на этот раз эта стратегия не сработает. Новый темный лорд появился на Туманном Альбионе и угрожает его будущему. Канал на этот раз не поможет избежать конфликта. Некоторое время назад с ним связалась Вальбурга Блэк с весьма специфичной просьбой, а фактически поручением. В любом случае, заняться ему было решительно нечем, так что он приступил к работе. От него требовалось создать 200 стальных доспехов, способных вести ближний бой холодным оружием. Все должно работать по принципу магических големов, однако доспехи должны быть условно пустыми внутри и иметь возможность двигать руками и ногами так, как не может человек. Все было направлено на увеличение их подвижности, мобильности и боевой эффективности. Такие себе еще никем не созданные големы из стали. В идеале Леди Блэк просила еще и универсальный способ их быстрой доставки и применения, но об этом надо думать позже. Вооружить их требовалось коротким мечом и пикой двойки-тройки метров в длину, для второй сотни вместо пик, алебарды, все с покрытыми серебром наконечниками. Когда Дэвис прочел эту часть письма, то улыбнулся и осознал, что эта работа как раз-таки его судьба. Здесь требовалось применить трансфигурацию, рунную магию, зачарование, и Мордрид знает сколько всего остального. Потребуются совместные усилия всего семейного клана. Похоже, жизнь все еще могла удивить старого мага, и Адер, крайне смутно представляя, для чего все это нужно, приступил к работе со всем энтузиазмом. Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого. Глава 36. В кабинете в Вальбурге на Гримма 12 этим вечером было многолюдно, по крайней мере, так можно было сказать, учитывая, что обычно там не было больше двух человек. Леди Блэк сидела за столом, рядом с ней, положив руку на плечо в жесте поддержки, стоял Орион. Слева от них в креслах сидели Сигнус с Друэллой, а в кресле справа Альфард играл в солдатиков, те крошили друг друга алебардами в сражении, что в этот момент проходило на журнальном столике. Действием Альфарда никто не удивился. У того была странная привычка дурачиться, особенно во время официальных мероприятий или семейных встреч. Гарри навязал себе мысль, что это у дяди такой защитный механизм, помогающий от волнений. Самые молодые мистер и миссис Блэк по возвращению из школы сразу собрали семейный совет, ведь эта информация была слишком важна, чтобы пытаться передать ее не лично, и судя по их реакции, сообщение явно не вдохновляло семейство. «Так значит, крестражи?» – спросила Вальбурга. «Да, судя по всему, он с помощью них смог выжить и ограниченно вселиться в тело другого человека. А потом, когда его план провалился, он попробовал материализовать воспоминания, запертые в своем первом крестраже», – ответил Гарри. «Ну, по крайней мере, мы знаем, что его дневник – это носитель одного из кусков души, осталось только узнать». «Точное их количество на данный момент», — отметил Сигнус. Слакхорн сказал, что Том намеревался создать 7 штук. «Значит, что их у него сейчас меньше 7. Очень сомневаюсь, что Том успел создать их все. Хуже выглядеть он не стал, да и ведет себя относительно адекватно, не так, правда, как в свои учебные годы, но все же», — произнесла Вальбурга. «В первую очередь, нам нужно узнать, где спрятаны остальные и чем они являются», вступила в разговор Друэлла. Альфард явно не собирался помогать советам, но неожиданно для всех заговорил. «Сестренка точно должна иметь какие-то догадки, уж очень близко она с ним в школе общалась», сказал он, а потом продолжил отдавать фигуркам команды. Вальбурга задумалась. 7 штук. Том всегда любил символизм и волшебные числа. Какое-то время он был просто одержим реликвиями основателей, рассуждала она вслух. С этого можно было бы начать. «Если бы мы только знали хоть что-нибудь о местах, где они в последние лет 40 могли находиться. Меч Гриффиндора до сих пор в распределяющей шляпе», — уточнил Гарри. «Точнее, он был там, хотя я не думаю, что это крестраж. Когда я держал его в руках, то не ощутил чего-то странного. Дамблдор тоже. Это тот раз, когда ты убил им многотонную тварь», — невинно уточнила Беллатрикс. «Сомневаюсь, что тогда ты мог что-то ощутить. В любом случае других вариантов у нас нет, а этот стоит проверить. Уж очень сомневаюсь, что Альбус содолжит нам свою шляпку», вернулся к разговору Альфред, не прерывая игру. Все же разговор он слушал. «Мы что-нибудь придумаем», сказала Вальбурга. «И нет, Гарри, ты не пойдешь к нему просить дать тебе шляпу». И не собирался. «У меня другой вопрос. Как продвигается наша подготовка?» «Думаю, вы оцените», улыбнулся Сигнус. Мужчина взмахнул палочкой, и шкаф, что находился позади Гарри, открылся. В шкафу находилось, можно сказать, боевое облачение. Оно состояло из ботинок и перчаток из драконьей шкуры, легкого защитного жилета, что должна была надеваться поверх одежды, пояса со всеми необходимыми зельями и серого плаща с капюшоном. Также в комплект входило серебряное кольцо, то самое, что создала Хелена Гринграсс. С помощью такого кольца можно будет быстрее всего запросить помощь и не терять бесценное время. Выглядит круто. Плевать, как оно выглядит, главное, чтобы оно спасло жизни наших соратников. А как остаться инкогнито? Тут нет маски, да и они удел пожирателей, спросил Гарри. На капюшоне чары, скрывающий лицо иллюзией, его закроет магическая дымка, как у невыразимцев. «Я слышала, ты хотел уметь так же», — улыбнулась Вальбурга. «Ну и Дэвис закончил работу над своими игрушками. И какой результат? Альфред, мы тоже хотим поиграть, дай нам солдатика». Альфред приказал игрушкам прекратить бой и, взяв одну из них, поставил ее на пол. Дождавшись, пока остальные отойдут, Блэк произнес заклинание, и солдатик быстро увеличился в размерах. Теперь перед семьей во всей красе стоял стальной голем, вооруженный алебардой и с мечом на поясе. Вероятно, при создании его доспеха Дэвис сориентировался на тяжелую броню крылатых гусаров Речи Посполитой. Правда, без самих крыльев, а вместо привычного гусарского шлема был салат. Голем был 2 метра в высоту и весил около 120 килограмм. Гарри восхищенно присвистнул. «Сколько таких у нас уже есть? К сегодняшнему утру закончили работу над 46-м. Дэвис не прекращает жаловаться на то, сколько рун и чар ему каждый раз приходится накладывать, не говоря уже о стоимости создания голема, но он упорно продолжает создавать новых», — ответил Орион. «Ему все равно нечем заняться, пусть хоть сделает что-то полезное», — фыркнула Вальбурга. «И сколько стоит такая игрушка?» — спросил Гарри. «В производстве приблизительно под 500 галеонов за штуку. Учитывая, что Дэвисы работают бесплатно, солидно», — кивнула Беллатрикс. «Но мне кажется, что они не стоят таких денег. Ты сама стоишь как 40 големов», — хмыкнул Гарри. Беллатрикс нахмурилась. «Весьма вероятно, мистеру Блэку сегодня придется извиняться». «Какие дальнейшие действия?» — спросил Альфред. «Надо найти любую информацию о крестражах и реликвиях основателей школы. При возможности нужно добыть меч Годрика, хотя я смутно представляю, как нам это удастся. Но сначала, что? Нужно уничтожить останки отца Тома. Это лишит его возможности воскреснуть с помощью того ритуала крови, плоти и кости, что провели в 95-м году. Празднование Рождества в семейном клане Блэков прошло вполне привычно. По традиции, все собрались на праздничный ужин на Гримма 12, хотя члены семейства прибыли туда за пару дней до начала праздников, Вальбурга и Орион были не против подарить своей семье немного гостеприимства. Праздновали все в том же составе. Вся главная ветвь семьи, семья Сигнуса, чета Танксов и Альфред, все уже привыкли к необычному питомцу Гарри, да и к тому, сколько времени с маленькой змейкой проводит малышка Нимфодора, когда у нее появляется такая возможность. Девочка не могла нарадоваться количеству полученного внимания, все старшее поколение тискало ее при любой возможности, а дяди и тети баловали девочку и всячески поощряли ее проказы. Больше всего она была в восторге от того, что теперь может кататься не только на котике, но и на большой черной собачке, но на котике ей все же нравилось больше, из-за чего Сириусу было немного обидно. В последние пару недель даже активность сторонников Темного Лорда утихла, видимо, все маги хотели расслабиться и отдохнуть в праздники. Вся семья занималась привычным вечерним бездельем. Регулус отчитался матери о достижении успеха в ее просьбе, но упомянул, что на данный момент ни о каком браке речи не идет, а женщина, немного изучив информацию, которую получила о Рейвенхоп, была вполне довольна выбором сына в нынешних реалиях. Друэлла проводила время со старшей дочерью и ее супругом. Андромеда не была против, она регулярно навещала мать, но было заметно, что та сильно скучает от того, что ее дом опустел. Нимфодора увлеченно собирала обыкновенный магловский пазл, рядом в кресле сидел Сириус с книгой, Диамида привычно охраняла покой Метаморфини. Гарри с Беллатрикс сидели на диване и о чем-то шептались, девушка демонстрировала сильную обиду, но при этом объятий не избегала, на поцелуй отвечала, а сама просто периодически демонстративно отворачивалась и морщила носик. Глупую шутку Гарри она давно простила, но эта игра ей нравилась. Так она получала от своего мужа еще больше внимания, но злоупотреблять этим не собиралась. Так что уже завтра она обязательно его простит. Закончив собирать пазл, Нимфодора захлопала в ладошки и позвала Беллу, чтобы похвастаться. Та в свою очередь не забыла похвалить малышку за столь красивую принцессу, что та собрала, после чего Беллатрикс понесла племянницу к родителям. Те сегодня не видели собственную дочь неприлично долго. «Слушай, Гарри, а почему твоя жена в последнее время капризничает?» — спросил его Сириус, оторвавшись от книги про историю Квиддича. «Она на меня дуется за мою глупую шутку. И как давно? 3-й день. Но, вы ведь вчера. Что? не понимая, о чем идет речь, спросил Гарри. «Я слышал, как вы вчера, в общем, я в обед проходил мимо комнаты, которую вам выделили, а вы не наложили заглушающие», — Сириус хмыкнул. «У меня немного опыта в общении с девушками, и твоя кузина вторая, с которой я начал встречаться. В понимании Беллатрикс тот факт, что она на меня обиделась, еще не означает, что она будет отказываться от удовольствий, да и обида ее в большей степени наиграна». «Понятно. А как у вас с Марлин?» «Ну, мы пока не зашли дальше поцелуев. Как ты и говорил, она опасается быть просто зарубкой в списке моих любовных подвигов». «Ладно, все равно неплохо». Гарри кивнул. Его план, хоть и медленно, но работал. «А теперь идем к младшенькому». «Зачем?» «Узнаем, как он отчитался перед матерью, заодно можно сходить всем вместе на прогулку по Лондону. А то он кроме клуба, учебы и своих близняшек больше ничем не интересуется». Коуквард, дом семьи Эванс. Лили с Северусом сидели на диване в гостиной и были заняты просмотром глупой, по мнению парня, комедии. Лили пригласила своего парня на чай после их свидания, но в итоге они снова проводят время вместе, тесно прижавшись друг к дружке. Волшебники знали друг друга слишком хорошо, так что молчание, в котором они пробыли последние полчаса, не доставляло им дискомфорта. В компании друг друга они могли помолчать о чем угодно. Лили положила голову на плечо парню, а Северус сыграл с выбившимся из ее прически локоном рыжих волос. Спустя 40 минут, когда фильм закончился и Снейп начал собираться домой, Лили вышла в коридор, чтобы его проводить. Одевшись, парень решил поцеловать свою девушку на прощание, она также нежно ответила, отдавая ему всю инициативу. Оторвавшись от девушки спустя пару минут, парень отметил, что все ее лицо покраснело, а грудь подымалась в такт учащенным вдохом. «До завтра, Лилс», попрощался слизеринец и уже было хотел открыть дверь, но ладошка девушки схватила его за пальто, заставив повернуться обратно. «Подожди, родители уехали к родственникам, а Туни вернется только утром», Северус вновь ее поцеловал и, оторвавшись от нее, начал снимать пальто. Радостная Лили побежала к себе в комнату. Спустя пару минут Северус поднялся наверх и заглянул в ее комнату. Девушка сидела у себя на кровати в одном лишь нижнем белье, и не знала, что ей делать дальше. Парень достал из кармана брюк флакон и, откупорив его, выпил нужное зелье, после чего вошел в комнату. Его встретил растерянный взгляд Лили. Северус сел рядом и посмотрел ей в глаза, те блестели уверенностью и решительностью. Сев, она взяла его за руку. Девушка забралась к нему на колени, и они вновь поцеловались, спешить было некуда, и они могли сполна насладиться моментом. Руки парня блуждали по ее телу, пару раз задержавшись на ее округлостях. Когда воздуха стало не хватать, они оторвались друг от друга, и парень освободил ее грудь от плена белья. Северус благодарил Моргану за то, что застежки лифчика были спереди, и облажаться при этом было проблематично. Эванс легла на кровать и потянула Северуса за собой, попутно снимая с него футболку. Девушка отметила, что у ее парня есть целых 4 кубика пресса. Юноша опустил голову и припал к ее груди губами и ладонями, чем вызвал тихие стоны. Оторвавшись от груди, Снейп в очередной раз припал губами к ее устам, а его руки скользили по нежной коже, даря девушке ласки и успокаивая. Лили уже вся взмокла, и когда руки юноши опустились вниз, она застонала громче. Ласки были медленными и очень нежными. Парень боялся ошибиться и разочаровать Лили, он видел в ее глазах толику страха, несмотря на то, что она старалась показать решимость. Спустя несколько мгновений они соединились в едином порыве и стали единым целым. Лицо девушки исказилось от боли, и она крепко обняла парня, прижав к себе поближе. Он медленно начал двигаться, и первое время старался сохранить ясность мыслей, но сорвался и резко ускорился, как только ведьма стала двигаться навстречу. «Северус!» — прокричала девушка, выгнувшись дугой, как только они достигли кульминации. Лили отметила, что Беллатрикс целиком права, ее первый раз был очень быстрым, но она не была этим разочарована. Северус был нежен и постарался сделать все так, чтобы они оба запомнили этот момент их жизни и получили удовольствие. Они пролежали еще пару минут в тишине, обнявшись, и наконец Лили заговорила первой. «Сев!» — обратилась Лили, пока выводила у него на груди узоры пальчиком. «Ммм, это твой первый раз». «В смысле? Ну», замялась девушка. «Я у тебя первая». «Да, даже больше, Все мои первые разы были с тобой. Я рада. А к чему ты заговорила об этом? Ты стал популярен, а я боялась, что у тебя уже было с кем-то и ты разочаруешься, так как у меня нет опыта. Скажем так, мы в равном положении. Даже в такие моменты с ней не смог отказать себе в остроте. Я не сближалась с другими парнями, хотя, признаться, мне в какой-то момент нравился член сборной Рейвенкла по квиддичу. Майкл Свифт, я в курсе. Откуда? Я подслушал, как он обсуждал с друзьями, что хочет позвать тебя в Хаксмит. Но он... Дай договорить. Я подлил ему в кубок во время ужина один состав, и всю следующую неделю он ходил на свидания исключительно с туалетной кабинкой. Сев, что? Я же не мог допустить, чтобы ты гуляла со всякими проходимцами. А я подралась с Мэри Макдональд перед каникулами. Северус вопросительно выгнул бровь. Ты ей нравился, еще до пятого курса, и у нас возникли разногласия. Я искренне надеюсь, что ты не Мэри под обороткой. Сев, шучу, я бы понял, что передо мной не ты, улыбнулся он и оставил на ее лбу поцелуй. Лили повернулась и забралась на своего парня сверху. Давай сделаем это еще раз. Кауквард, дом семьи Эванс, утро следующего дня. Петуния была зла, очень зла. Ее сестра должна была ее встретить на автобусной остановке этим утром, но эта растяпа опять все проспала. И куда девается вся ее хваленая пунктуальность и ответственность, когда она вне своей школы, думала старшая из сестер. Благо, сумки Петунии были не слишком тяжелыми, и перемещение в дом было не удобством, а не проблемой. Эванс вошла в дом и, оставив сумки в коридоре, пошла наверх, чтобы разразиться длительной возмущенной тирадой. Она резко открыла дверь в комнату сестры и хотела было начать свою осуждающую экзекуцию, как заметила, что из-под одеяла сестры торчат две пары ног вместо одной. Петуния решила тихо закрыть дверь и выйти, однако две головы уже смотрели в ее сторону из-под одеяла. «Спускайтесь вниз, я заварю нам чай, да и уже пора завтракать», — вздохнула старшая сестра и покинула помещение. «Сев, теперь ты просто обязан на мне жениться», — сказала Лили, как только дверь в ее комнату закрылась. «Я, конечно, не против, но уточню, это потому что я лишил тебя невинности или потому что нас увидела твоя сестра?» «Потому что я забыла выпить зелье. Я выпил. Правда. Ну, я же не идиот, но я все еще не против на тебе жениться. Только давай сначала школу окончим. Это предложение. Скорее согласование планов на будущее», — Лили фыркнула. Спустя минут 20 они одетые вышли вниз. Можно было бы и побыстрее, но Лили заставила Северуса отвернуться к стене и не подглядывать, а сама спешно искала свою и его одежду, а на его замечание о том, что он все уже увидел, она не обращала внимания. «И почему я не удивлена, что это был именно ты?» — спросила Петуния, как только они спустились на кухню. «Я тоже рад тебя видеть, Туни», — старшая Эванс поморщилась от столь фамильярного обращения, наверняка он специально так обратился, чтобы подействовать ей на нервы. «Этот день будет долгим». Ближе к вечеру домой вернулись родители девушек, Северус снова был им представлен в этот раз как парень Лили. Мистер Эванс сверлил его взглядом сурового отца, хотя в его глазах плясали черти-то. Миссис Эванс отвела младшую дочь в сторонку и провела беседу о контрацептивах. Родители отреагировали не так бурно, как полагал Северус. Сказывалась подготовка к предстоящей свадьбе Петунии, либо они не восприняли их отношения как что-то серьезное, в любом случае ноту протеста никто не выразил. На следующий день Северус пригласил Лили к себе и представил матери уже в качестве своей невесты. В этот момент Лили окончательно поняла, что он не шутил, когда говорил про свадьбу. Эйлин Принц отреагировала на новость вполне благосклонно, однако отметила, что свое благословение даст, когда Лили будет соответствовать статусу леди, даже зная, что тот женится на ней в любом случае. Теперь Лили ошарашили новостью, что Северус действительно без пяти минут лорд. Миссис с ней подметила, что девушка не так плоха, как она ожидала, сказалось длительное общение с Беллатрикс. Они часто встречались на этих каникулах, и Эйлин подробно объясняла им правила и обычаи чистокровных, принятые в магической Англии, а также порекомендовала пару книг с подробным описанием традиций, параллельно причитая о том, что в Хогвартсе теперь им не учат. Эванс постепенно училась быть настоящей леди. Конечно, за столь короткое время она не освоит все окончательно, но Пандора с Беллатрикс, да и Марлин наверняка ей в этом помогут.